Шестое. Призыв с востока. Десятилетия, предшествовавшие первому крестовому походу, были отмечены появлением и укреплением чувства христианской солидарности, общей истории и судьбы, объединявшей Восток и Запад. Этот процесс в значительной степени объяснялся более интенсивным перемещением людей и идей по Европе, но также сознательно поддерживался византийской пропагандой. Естественно, взаимодействие между Западом и Востоком существовало всегда, но из-за стремления Византийской империи привлечь западных рыцарей в Константинополь в XI веке под него подвели организационную основу. В Лондоне даже существовала вербовочная контора, куда зазывали стремящихся к славе и желающих испытать счастье, и где византийские чиновники заверяли тех, кто хотел рискнуть отправиться на восток, что о них в Константинополе позаботятся. В столице империи держали под рукой штат переводчиков, которые приветствовали прибывших на службу Базилевсу. Временами кажется, что в Западной Европе даже пытались воспрепятствовать жаждущим приключений молодым людям покидать родной дом. В письме, написанном в конце XI века Ансельмом, настоятелем влиятельного монастыря в Лебеке, Нормандия, и позднее епископом Кентерберийским, молодому нормандскому рыцарю по имени Вильям, отмечается, что византийцы предлагают соблазнительное вознаграждение. «Не давайте завлечь себя заманчивыми обещаниями», — советовал Ансельм. «Следуйте своей судьбе и призванию, избранному для вас Богом, и станьте монахом». Возможно, Вильям прислушался к этому совету, а может быть и нет. В том же письме говорится, что его брат уже отправился в Константинополь, и Вильям последует по его стопам. Византия с радостью воспринимала этот стабильный приток рыцарей даже до прихода к власти Алексея I. В отличие от императорской армии, в которой преобладала пехота, в западноевропейских армиях делался упор на кавалерию. Технический прогресс в области вооружений и доспехов привел к тому, что рыцарь, передвигающийся верхом на тяжелом коне, стал мощной боевой единицей. Развитие тактики только усиливало превосходство. Западная кавалерия более уверенно держала строй как в наступлении, так и в обороне. Благодаря дисциплине всадники из Западной Европы представляли опасность даже для таких проворных и стремительных противников, как печенеги и турки, целью которых было расколоть боевые порядки врага на отдельные отряды, после чего уничтожить их по частям. Однако не все в Константинополе были рады появлению этих амбициозных гостей с Запада. Неприязнь к Эрве Франгопулу, дословно сыну Франка, который добился огромных успехов в отражении нападений турок в Малой Азии в 1050-х годах, получил от императора в награду плодородные земельные угодья и высокий титул, была столь велика, что он закончил свои дни на дне Средиземного моря с камнем на шее. Роберт Криспин, еще один выходец Запада, вызывал зависть византийских аристократов за свои подвиги. Он встретил смерть не на поле боя, сражаясь с турками, а выпив яд, поднесенный одним из соперников в Константинополе. По крайней мере, такие слухи ходили в Европе. Из-за ухудшения ситуации в Малой Азии к концу XI века Алексей I начал все более активно искать помощь за пределами империи. Современники по всей Европе отмечали все более взволнованные призывы о помощи, поступавшие из Константинополя в 1090-х годах. Экехард из Ауры писал, что посланцы и письма, которые видели даже мы сами, были отправлены Алексеем I, чтобы привлечь помощь в решении серьезных проблем в Каппадокии, во всей Византии и в Сирии. По словам другого хорошо информированного летописца, император в Константинополе по имени Алексей страшился постоянных набегов язычников и уменьшения размеров своего королевства, и он отправил послов во Францию с письмами, чтобы поднять принцев и чтобы они пришли на помощь подвергающейся опасности Греции. Письма похожего содержания приходили также к графу Фландрии Роберту. Каждый день без перерыва от императора поступали сообщения о том, что количество убитых христиан не поддается подсчету. Мальчики и пожилые мужчины, представители знати и простые крестьяне, священнослужители и монахи в руках турок подвергаются ужасному содомскому греху, другим насильно делают обрезание, а женщин-аристократок и их дочерей безнаказанно насилуют. «Большую часть священной империи восточных христиан, — писал Алексей I, — со всех сторон теснят неверные». Шокирующие рассказы о зверствах турок и страданиях христиан вызвали на Западе негодование. В начале 1090-х годов, когда под удар попала Никомедия, призывы Алексея I стали еще более настойчивыми. Император посылал во все концы послов с письмами, полными жалоб, сетований и слезных просьб о помощи, обращенных ко всем христианам, чтобы бороться с варварами, оскверняющими купели и равняющими с землей церкви. Как мы уже видели, в результате собранное на Западе Робертом Фландерским войско смогло отвоевать город и территорию вплоть до протоки Святого Георгия, переходящей в Никомедийский залив. Новости о переживаемой империей катастрофе распространились по всей Европе благодаря посольствам, состоящим из святых мужей. По словам одного летописца, стало широко известно, что христиане на Востоке, то есть греки и армяне, терпят жестокие издевательства от рук турок в Каппадокии, Романии, Византии и Сирии. Другие сообщения были более конкретными. Один современник писал, что турки захватили Палестину, Иерусалим и храм гроба Господня, а также Армению, Сирию и часть Греции, которая простирается почти до моря, которое называется протокой Святого Георгия. На Западе знали также, что аристократы страдают потому, что турки отнимают их владения. Актуальная и точная информация о бедственном положении Византии распространилась настолько широко, что когда Урбан II зимой 1095 года встал перед толпой в Клермоне, у него не было необходимости вводить их в курс дела. «Вы должны поспешить предоставить помощь вашим братьям, живущим на Востоке», говорится в одной из версий обращения папы, «которые нуждаются в ней, а которые просят». Потому что турки, народ Персии, нападают на них, как многие из вас уже слышали, и продвинулись далеко вглубь ромейской территории, достигнув части Средиземного моря, которая называется протокой Святого Георгия. Они захватывают все новые и новые земли, принадлежащие христианам, победили их 7 раз в 7 сражениях, убили или захватили в плен многих людей, разрушили храмы и опустошили Царство Божие. Широкое распространение информации о кризисе на Востоке в значительной степени объясняется письмами, которые рассылал Алексей I и предпринимаемыми им в 1090-х годах отчаянными усилиями добиться поддержки для империи. Информация попадала на Запад не только по официальным каналам. Новости о событиях в Малой Азии приносили в Европу путешественники и паломники, которые в конце XI века добирались до Константинополя или Иерусалима. Некоторые, как, например, граф Фландрии Роберт, своими глазами видели, в каком положении оказалась Византия. В 1089 году он проехал по ее территории, возвращаясь на родину после паломничества на Святую Землю. Хронист Вильгельм Апулийский, писавший свою летопись в Южной Италии в конце XI века, также слышал о нападениях на церкви и притеснениях христиан. Однако он считал, что кризис возник из-за чрезмерного сближения византийского императора с турками с целью использования их для укрепления своих позиций. Если принимать во внимание контакты Алексея I с Сулейманом и особенно с Малик-Шахом, то в этих словах есть изрядная доля истины. При этом само мнение о личной вине Алексея I в создавшемся положении демонстрирует, что императорский двор не мог полностью контролировать поток новостей с Востока. Однако, несмотря на то, что люди, возвращающиеся в Западную Европу из Константинополя и Святой Земли, высказывали собственные мысли, последовательность и постоянство их рассказов показывали, насколько эффективно Константинополь управлял подачей информации. Содержание, тон и посыл истории был почти идентичен. Христиане, в особенности духовенство, подвергаются жестоким преследованиям. Положение в Малой Азии катастрофическое, потому что туркам удалось дойти до самой протоки Святого Георгия. Византии требуется срочная военная помощь. Сюжет почти всегда был одинаковым, потому что источником большей части информации был сам император. Общим для большинства таких историй был один пункт — ухудшающееся положение в самом Иерусалиме. В конце XI века жизнь в Палестине и на Святой Земле становилась все тяжелее. Турки сначала вполне терпимо относились к немусульманским общинам в этом регионе. Однако захват Иерусалима египетской династии Фатимидов в 1070-х годах привел к обострению отношений между турками-суннитами и египтянами-шиитами. В результате нападения на прибрежные области в 1089 году Фатимидам удалось завоевать значительные территории, а гибель в бою видного турецкого полководца в 1091 году только усилила опасения суннитов. Их страхи отразились на жизни местного населения. Появились сообщения о насильственном обращении в ислам греческих и армянских христиан в Антиохии и о резком повышении налогов и пошлин для христиан, живущих в Иерусалиме. Все это сопровождалось преследованиями и гонениями. Досталось и евреям. В 1077 году в Иерусалиме была сожжена главная синагога, и это только один зафиксированный пример притеснений, которые они претерпели в то время. Несмотря на то, что недавние исследования ставят под вопрос, насколько тяжелой стала жизнь немусульман в 1070-1080-е годы, арабские источники также зафиксировали рост напряженности в Иерусалиме, Антиохии и на Святой Земле непосредственно перед Первым крестовым походом. Арабский летописец из Алеппо, живший в XII веке, отмечал, что люди в сирийских портах не позволяют франкским и византийским паломникам идти в Иерусалим. Те, кто уцелел, распространяли эту новость в своих странах. Так они готовились к военному вторжению. Другой писатель высказывал предположение, что очевидные нарушения прав антиохийских христиан, чинимые новым сельджукским правителем Егисияном, спровоцируют ответную реакцию. В итоге западным паломникам стало значительно труднее посещать святой город. В X и XI веках количество паломников, прибывающих в Иерусалим, резко выросло благодаря росту благосостояния европейцев, их любознательности и тяги к дальним странствиям. Это, в свою очередь, способствовало общему сужению раннесредневековой ойкумены. Но после роста насилия в Малой Азии и Леванте поток паломников резко сократился. Шокирующие рассказы о событиях в святых местах распространялись все шире. Говорили, что паломники подвергаются пыткам и издевательствам, а жестокие турки заставляют их платить выкуп. Харизматичный проповедник Петр Амьенский рассказывал перед огромной толпой о жестокостях, которые ему якобы пришлось пережить во время ужасного путешествия в Иерусалим. Однако не все отказывались от паломничества. Например, Рожер из Фуа весной 1095 года настоял на организации путешествия на Святую Землю и, вернувшись через год, потребовал вернуть ему его земли в Южной Франции. Другой рыцарь из Нормандии совершил паломничество немного позже и отметил свое счастливое возвращение, совершив пожертвование в пользу аббатства в Жумьеже. Но такие люди составляли меньшинство. Один хронист заметил, что в 1090-х годах из-за сложившихся обстоятельств мало кто отваживался отправиться в поездку. Алексей I воспользовался страхами европейцев по поводу Иерусалима. В конце XI века в Константинополе жило много выходцев с Запада, и некоторые из них занимали очень высокие должности на службе у императора. Он отлично понимал значение и эмоциональную притягательность священного города для латинян. Именно по этой причине он в 1083 году попросил иерусалимского патриарха Евтимия присутствовать при подписании мирного договора с Боемундом, ужасным франком, после того, как императорская армия отразила первое наступление норманов на Византию. Присутствие патриарха должно было продемонстрировать, что вторжение на территорию империи является предметом беспокойства одного из самых влиятельных деятелей христианского мира. Другой пример взят из интерполяции к славянской рукописи, относящейся к тому периоду. В начале 1091 года ко двору хорватского короля Звонимира прибыли послы, отправленные императором Алексеем I и папой Урбаном II. Они представляли альянс между Западной и Восточной церквями, образованный в Константинополе 18 месяцев назад. Послы рассказали Звонимиру и его придворным о том, как Иерусалим и другие святые места пали под натиском язычников, разрушающих и оскверняющих святыни. «Мы взываем к тебе, нашему брату Звонимиру, самому благочестивому христианскому королю, — молили они, — помочь нам ради любви к Христу и Святой Церкви». В сомнительном письме Алексея I Роберту, графу Фландрии, о котором мы писали выше, также можно отметить умышленное упоминание о Иерусалиме для получения поддержки Запада. Если турки одержат победу над христианским королевством, гроб Господень может быть потерян навсегда. Это объединение судеб Византии и священного города нашло отражение в европейских хрониках начала XII века. «Тревожные новости пришли из Иерусалима и города Константинополя», писал Роберт Реймский, он же Роберт Монах. «Народ персидский, народ чужой и отвергаемый Господом, вторгся в христианские земли, уничтожил их население убийствами, грабежами и пожарами, похитил нескольких христиан и увел их в свои собственные земли». Следы этой записи ведут к императору в Константинополь. Проявление Алексеем I заботы об Иерусалиме было умным ходом. С его помощью император хотел вызвать соответствующую реакцию христианского рыцарства Европы, которое все сильнее проникалось этосом набожности и беззаветного служения. Учреждение папой наказаний за участие в боях по воскресеньям и во время церковных праздников помогло исподволь внедрить в сознание западных рыцарей христианские ценности. Теперь европейскую аристократию занимали не только войны и турниры. Конечно, слова нередко расходились с делом. Например, требования епископа Иво Шартрского «Любой, кто обнажит меч между заходом солнца в среду и восходом в понедельник, должен быть отлучен от церкви», несомненно, выглядит чересчур самонадеянным. Тем не менее, попытки церкви вмешаться в мирскую жизнь были очень серьезными и, очевидно, оказали влияние на общество. Ясно, что в таких обстоятельствах новости о бедствиях христиан на Востоке получили широкий резонанс. Если учесть, что в конце XI века интерес к Иерусалиму достиг запредельного уровня, то сообщения об угрозах христианам и Святой Земле по своему накалу оказались рядом с растущими страхами перед надвигающимся апокалипсисом. Казалось, что наводнения, голод, метеоритные дожди, солнечные затмения вынуждают прийти к выводу о том, что приближается конец света. Поэтому призывы папы о защите церкви дали западному рыцарству новый raison d'être — смысл существования. Обещание духовной награды тем, кто готов отправиться на помощь верующим на Востоке, было привлекательным стимулом. Просьбы Алексея I стали искрой, из которой возгорелось пламя. То обстоятельство, что Алексей I не упоминал Константинополь и Иерусалим и представлял себя защитником Святой Земли в той же степени, что и своей империи, определенно произвело впечатление на современников в Южной Италии. В хронике, авторство которой приписывают Лупо Протоспате, говорится, что причина, ради которой рыцари из Западной Европы в середине 1090-х годов отправились в поход, заключается в их желании оказать помощь императору Алексею в борьбе с язычниками, благодаря чему они смогут добраться до гроба Господня в Иерусалиме. Хронист Жильбер Монский также отмечает внимание, которое привлекли к страданиям, переживаемым святым городом послы из Константинополя. Автор одной из хроник, написанной в более поздний период, не сомневается в том, что Алексей I использовал проблемы Иерусалима в своих целях. Он понимал, что будет вынужден обратиться к итальянцам как к союзникам, и сделал это очень ловко, писал в XIII веке Федор Скутариот. Император понял, что может воспользоваться популярностью Иерусалима в Западной Европе. Именно поэтому многие из них, исчисляемые тысячами и десятками тысяч, переплыв Ионическое море, быстро достигли Константинополя. Короче говоря, Алексей I знал, на какие эмоциональные болевые точки западноевропейских христиан надо нажимать. Он также сыграл на их одержимости реликвиями, когда любому предмету, имеющему отношение к жизни Иисуса Христа, даже самому банальному и неожиданному, например, его молочным зубам или куску хлеба, который он жевал, будучи ребенком, придавался духовный смысл. В годы, предшествовавшие первому крестовому походу, император активно стимулировал спрос на такие предметы. В ничем кроме этого непримечательном рассказе о жизни епископа Пибо из Туля говорится, что, возвратившись в 1086 году в Германию из паломничества, он принес с собой кусок креста Господня. Епископ не нашел его случайно. Реликвию дал ему император собственной персоной. Поэтому не приходится удивляться тому, что епископ рассказывал об Алексее I как о величайшем императоре греков, который горячо любил его. Среди других деятелей, выигравших в результате проводимой Алексеем I дипломатии реликвии, отметим немецкого короля Генриха IV, которому император отправил ценные предметы, чтобы добиться его поддержки в войне с норманами в начале 1080-х годов. Генрих IV получил золотой наперстный крест, усыпанный жемчугами, и реликварий, покрытый золотом, в котором находились мощи разных святых, снабженные специальными поясняющими табличками. Два немецких автора указывали, что среди других даров были вазы и кувшины, которые с большой степенью вероятности были незадолго до этого конфискованы Алексеем I в византийских церквях. Когда аббат Петр Достопочтенный пишет, что император щедро одарил часовни и церкви к северу от Альп, он может иметь в виду только реликвии и священные предметы, отправленные Алексеем в отдаленные регионы Европы. Хотя Петр, настоятель большого монастыря в Клюни, не указывает, какие именно дары он получил от Алексея I или когда он их получил. Его эмоциональное высказывание позволяет предположить, что император посылал действительно важные предметы. Неудивительно, что он велик и в словах, и в делах. Понятно, что письмо Алексея I Роберту Фландерскому привлекло внимание к собранию реликвий в Константинополе. Именно там хранились самые важные предметы, относящиеся к жизни Иисуса, в частности, столб, к которому он был привязан перед бичеванием, а также сам кнут, нетканый хитон, в который был облачен Иисус, терновый венец, одежды с распятия Иисуса, а также большая часть креста и гвозди, которыми Иисус был прибит к нему, льняная ткань с могилы, 12 корзин с остатками 5 хлебов и 2 рыб, которыми он накормил 5000 человек, реликвии и кости неизвестного числа апостолов, мучеников и проповедников. Историограф Гвиберт Нажанский, который читал письмо и составил его краткое содержание, обратил внимание на утверждение, что голова Иоанна Крестителя вместе с волосами и бородой находится в Константинополе, и это его удивило, потому что он был уверен в том, что голова Иоанна хранится в церковной сокровищнице в городе Анжер. «Теперь мы уверены в том, — написал он с иронией, — что двух Иоаннов Крестителей не существует, как не существует и человек с двумя головами, потому что это было бы богопротивно». Он обещал в дальнейшем разобраться в этом вопросе. По мере того, как развернутая Алексеем I кампания по привлечению помощи набирала обороты в середине 1090-х годов, он все изобретательнее использовал различные части креста Господня. Крест представлял собой реликвию, тесно связанную с Константинополем. Она попала в столицу Византии в IV веке во время правления императора Константина. Если посмотреть на множество церквей и алтарей, благословленных папой Урбаном II в Центральной Франции в 1095-1096 годах, то напрашивается мысль о том, что Алексей мог снабдить понтифика кусочками креста Господня в качестве мощного средства, мобилизующего христиан на военный поход. Влиятельным людям с Запада, посещающим Константинополь, не без умысла демонстрировали реликвии столицы. Монаху из Кента, прибывшему в Константинополь в начале 1090-х годов и случайно встретившему там земляка, служившего в гвардии Алексея I, было позволено посетить придворную часовню императора. Посторонних туда не пускали. Тот факт, что монаху разрешили зайти внутрь и подарили реликвии, имевшие отношение к апостолу Андрею Первозванному, которые он привез в Рочестерский собор, приводит к мысли о том, что император использовал дипломатические каналы, чтобы добиться расположения западных христиан. Чуткость Алексея I ко вкусам и склонностям европейцев коснулась даже языка, которым он пользовался для контактов с ними. Например, переписка с Генрихом IV в начале 1080-х годов изобиловала образами христианской солидарности и религиозного долга. Монархи были вынуждены вместе бороться с предводителем норманнов Робертом Гвискаром. Византийский император писал, что «твоя братская склонность и расположение к нашей царственности, а также тяжкий труд, который ты согласился взять на себя для борьбы с этим негодяем, чтобы достойно покарать убийцу, преступника, врага Бога и христиан за его злые козни, свидетельствуют о великой доброте твоей души и служат прекрасным доказательством твоего благочестия. С Божьего благословения ничто не препятствует тому, чтобы мы были связаны родственными узами, по-христиански любили друг друга и были близки, как родственники. Ведь от этого увеличится наша мощь, и с Божьей помощью мы станем непобедимы и будем грозой для неприятеля». Переписка Алексея I с Большим Бенедиктинским монастырем в Монте-Кассино, Италия, также отличалась продуманностью выражений. Благодаря настоятеля за письмо с выражением теплых пожеланий и желая в ответ ему всяческих благ от Господа Всемогущего, Алексей I отмечал, что благодаря своей милости и благосклонности он уважает и возвеличивает мою империю. Однако не только потому, что в нас нет ничего доброго, но потому, что я грешу больше всех людей, я ежедневно молю о том, чтобы его милость и терпение были ниспосланы, чтобы поддержать мою слабость. Но вы, добрый человек, более грешный, чем я, судите меня со всем вашим великодушием и добродетелью». Император горел желанием продемонстрировать свое смирение и подчеркнуть набожность и благочестие. Все это должно было произвести впечатление на главу ордена, в основе которого лежали строгие правила послушания и самоограничения. Итак, Алексей I отлично знал, как обращаться к европейцам. Он, несомненно, опирался на свой опыт общения с такими людьми, как Петр Алифа, норман, пришедший на императорскую службу в 1080-х годах, и Габер, монах из Мармутье, община на юго-востоке современной Франции, который незадолго до Первого крестового похода стал близким доверенным лицом императора и вошел в его ближний круг. Алексей I специально использовал ситуацию в Иерусалиме, чтобы получить военную помощь и представить служение Византии и ее политическим интересам как обязанность христианина. Византийский император мог также использовать свой прошлый успешный опыт. Например, письма, которые он посылал после захвата Никомедии отрядами Абул-Касима в начале 1090-х годов, быстро принесли результат. Западные рыцари присоединились к нему и с Божьей помощью помогли изгнать турок. Однако с тех пор ситуация в Византии изменилась в худшую сторону, и императору требовалась более действенная помощь. Поэтому он специально обращался к тем, кто в прошлом с энтузиазмом отзывался на его просьбы. Самым многообещающим из этих людей был граф Фландрии Роберт. Алексей I был знаком с ним лично с момента встречи в конце 1089 года. Императору очень помогли 500 рыцарей, которых Роберт прислал в Константинополь вскоре после знакомства. Поэтому неудивительно, что император усиленно обхаживал Фландрию в 1090-х годах, уже после смерти графа Роберта в 1093 году. Когда папа Урбан II в 1095 году обращался с письмом ко всем верующим в регионе, то отмечал, что их не нужно вводить в курс проблем на Востоке. «Мы верим, что ваше братство давно знает из множества источников, что варварский вихрь сеет катастрофу и опустошает Божьи храмы и земли на Востоке». Папа был прав. В число людей во Фландрии, которые были особенно хорошо информированы о ситуации на Востоке, входили наследник графа Роберта Роберт II и его супруга Клеменция, которые в изданной в 1097 году Хартии с печалью отметили, что персы заняли Иерусалимский храм и полностью уничтожили христианскую религию. Император искал возможности использовать свои отношения с графом Робертом I, чтобы привлечь на свою сторону других лиц благородного происхождения. В своем послании Фландрии он специально обращался не только к графу, но и ко всем нобелям государства, всем приверженцам христианской веры, как к мирянам, так и к духовным лицам. Как проницательно заметил Гвиберт Нажанский, император обратился к Роберту не потому, что он чрезвычайно богат и способен собрать большое войско, но потому что понял, что если человек, занимающий такое высокое положение, отправится в подобное путешествие, то привлечет многих наших людей, которые поддержали бы его хотя бы ради нового опыта. Но больше всего внимания Алексей I уделил папе Урбану II. Император также мог использовать личные отношения и также был бы воодушевлен, потому что прежде уже получал помощь от понтифика. Приблизительно в конце 1090 года Алексей I отправил к Урбану II делегацию просить помощи в борьбе с печенегами и турками. Папа находился в кампании, и к нему обратились со всем должным почтением все католики, то есть император Константинополя, писал один историк, современник тех событий. Несмотря на то, что позиции Урбана II были тогда очень слабы, именно поэтому послы нашли его в кампании, а не в Риме, он согласился отправить войско на восток. Понимая, что о его послании папе узнают очень многие, Алексей I заверил Урбана II в том, что сделает все от него зависящее, чтобы поддержать всех, кто прибудет к нему как по суше, так и морем. Ненадежность положения папы на тот момент означала, что он едва ли мог сделать больше, чтобы помочь Алексею I. Но когда в середине 1090-х годов ситуация в Италии и Германии начала меняться, Урбан II смог извлечь для себя выгоду как из положения на Западе, так и из угроз на Востоке, о которых Алексей I его регулярно информировал, продемонстрировав красноречие и политическую изобретательность. Существовал даже более важный прецедент. По правде говоря, в своем обращении к Урбану II Алексей I специально подражал предыдущей попытке одного из своих предшественников добиться почти такой же договоренности с папой. Летом 1073 года император Михаил VII отправил в Рим небольшую делегацию. Указывая на наступление норманов в Южной Италии и турок в Малой Азии, император предложил папе заключить союз. Папа, также озабоченный растущей мощью норманов, отреагировал с энтузиазмом, поблагодарив императора за письмо, преисполненное вашей любовью и немалой преданностью, которую вы демонстрируете по отношению к католической церкви. Григорий VII понимал, что ему предоставляется возможность наладить отношения с православной церковью, одновременно укрепив свои позиции в Италии, поэтому сразу бросился в бой. Папу очень заинтересовала идея набора войска для защиты Константинополя. Он мог бы представить себя как защитника всех христиан и тем самым получить армию, которую можно было бы использовать против Роберта Гвискара и его норманнов. В течение следующих нескольких месяцев папа рассылал письма с изложением своей позиции всем монархам Европы. В феврале 1074 года, например, он обратился к графу Бургундии Вильгельму с просьбой отправить солдат в Константинополь, чтобы помочь христианам, которые терпят безжалостное разорение от рук сарацинов и жадно молят протянуть им руку помощи. Хотя прежде солдаты должны были помочь защитить папские территории от нападений норманнов. В следующем месяце папа отправил письмо всем тем, кто желает защитить христианскую веру, содержащее строгое предупреждение. «Раса язычников убедительно побеждает христианскую империю», — писал Григорий VII, — «и с достойной сожаления жестокостью опустошила земли почти до самых стен города Константинополя и захватила все, зарезав, как скот, многие тысячи христиан». «Просто горевать о их страданиях недостаточно», — провозгласил папа. «Мы просим вас именем благословенного Петра, первого из апостолов. Мы призываем вас прислать подкрепление вашим братьям». В течение года Григорий VII продолжал искать поддержку для организации военного похода, стремясь помочь Византии в ее борьбе с турками. В других посланиях, разосланных в 1074 году, папа подчеркивал: «Я хотел поднять христиан повсюду и вдохновить их. Они должны положить свои жизни за своих братьев, защищая христиан, которых режут как скот». «За этими страданиями стоит сам дьявол, как говорил Григорий VII, а те, кто желает защитить христианскую веру и послужить Царю Небесному, должны продемонстрировать, что они являются сынами Божьими и готовятся идти на Константинополь». Однако случилось так, что планам Григория VII не суждено было сбыться, но не из-за отсутствия интереса к его призывам. Эмоциональные послания папы задели за живое некоторых влиятельных аристократов. Например, герцог Аквитанский и граф Пуату Гийом дал понять, что готов идти походом под знаменем святого Петра против врагов Христа. Другие, как, например, графиня Тосканская Беатрис и Готфрид Бульонский, были также готовы присоединиться к походу. Проблема заключалась в том, что, ведя переговоры с Григорием VII, византийцы одновременно прощупывали Роберта Гвискара, и в середине мая 1074 года договорились с вождем норманнов. В результате папа не только оказался брошен на произвол судьбы в Италии, была скомпрометирована идея союза между Западной и Восточной церквями, на которую опирался призыв Григория VII к европейскому рыцарству. Папа был унижен и был вынужден дать задний ход. Гийому, графу Пуату, больше нет необходимости беспокоиться по поводу похода на восток, — писал он, — потому что появились слухи о том, что в землях за морем христиане с благословения Божьего отбились от неверных дикарей, и мы теперь ожидаем указания свыше о том, что еще нам следует предпринять. Конечно, в 1074 году в Малой Азии никаких особенных военных успехов у Византии не отмечалось, поэтому подкрепить предположение папы о том, что ситуация там резко улучшилась, было нечем. Григорий VII просто пытался отступить максимально выдержанно и дипломатично. К 1095 году, когда Алексей I отправил послов к папе Римскому, чтобы снова задействовать те же каналы, что и его предшественник, многое изменилось. Во-первых, ситуация в самом Константинополе ухудшилась до неузнаваемости. Если обращение к Григорию VII носило зондирующий характер и являлось скорее попыткой византийского руководства создать плацдарм в итальянском политическом мире, то призыв Алексея I о помощи к папе Урбану II был уже жестом безысходности. Отправлена им делегация, которая в марте 1095 года нашла Урбана II в городе Пьяченца, где тот председательствовал на заседании церковного собора, передала ему отчаянное послание. Посольство императора Константинополя прибыло на собор и просило его высокопреосвященство папу и всех верующих в Иисуса Христа оказать помощь в борьбе против безбожников ради защиты святой церкви, которая на этой земле почти уничтожена неверными, дошедшими уже почти до стен Константинополя. В отличие от ситуации 20 годами ранее, на этот раз для картины, изображающей успешное наступление турок в Малой Азии и бессилие Византийской империи, были вполне реальные основания. На самом деле ситуация была еще опаснее, чем рассказали послы Алексея I. Они, видимо, ни словом не обмолвились об уязвимом положении императора в результате заговора Диогена в 1094 году. Теперь Византия действительно находилась на грани катастрофы. Второе различие заключалось вот в чем. Папа Григорий VII мог получить большую выгоду от продвижения себя как защитника всех христиан, но ставки Урбана II в середине 1090-х годов были намного выше. Борясь с могущественными противниками и антипапой, Урбан II имел больше причин бороться за объединение церквей и позиционировать себя как человека, который сумеет положить конец расколу. И момент был выбран исключительно верно. Византия распадалась на части. Алексей I молил о помощи. Политическая ситуация в Италии также изменилась, когда жена и сын Генриха IV сбежали под защиту папы. Это обстоятельство придало Урбану II дополнительную энергию и удивительным образом оказалось спасательным кругом для византийского императора. Папа сразу оценил открывшиеся перед ним возможности. Он уже и так собирался посетить Францию, чтобы воспользоваться резким улучшением своего положения. Папа быстро и решительно откликнулся на просьбу императора, переданную послами в Пьяченце. Его святейшество папа призвал многих исполнить эту службу, пообещать под присягой отправиться в Иерусалим по воле Божьей и предоставить императору самую верную помощь против безбожников на пределе их рыцарей возможностей. Вместо того, чтобы рассылать письма, в которых говорилось о принципах организации похода без упоминания конкретных деталей и принципов организации, Урбан II решил лично продумать и реализовать масштабную экспедицию и уверенно двигался к этой цели. Как писал один хронист, когда Урбан II услышал, что турки заняли внутренние районы Византии и жестоко угнетают христиан, то, движимый добродетельным благочестием и любовью к Богу, перешел через горы, спустился в Галлию и повелел созвать собор в Аверни в Клермоне. Момент настал. Папа должен был объявить о своем грандиозном плане. Теперь многое зависело от энергичности понтифика и его способности договориться с европейскими аристократами и их подданными о мобилизации войска, которое придет на помощь Византии.